Акт второй. Воспряньте. Всех не станет нас. Глава 19. Я все же не вернулась домой. Спрыгнула с той лодки в озеро, как и написала об этом в своей предсмертной записке. Я пришла к такому выводу, потому что начала отчетливо захлебываться, пока, наконец, не поняла, что вода не входит в меня, а, напротив, выходит через мое горло наружу. Все происходило в кромешной темноте. Меня рвало и выкручивало, меня ломало и сжимало, меня перемалывало. Я не сомневалась в том, что уже мертва. Перед моими глазами даже предстала отчетливая картина, в которой меня похоронили без гроба в сырой яме. Но вдруг я распахнула глаза и поняла, что они видят. И то, что они видят, совсем не походит на могилу. Не знаю, сколько я находилась без сознания, но захлебывающееся возвращение в реальность как будто продлилось меньше минуты. Я никак не могла вспомнить, что именно со мной произошло. Мысли не шли в голову. Каждая клеточка моего тела изнемогала так, будто меня искололи миллионом тонких игл. Почему я лежу на полу? Почему я вся мокрая? Что это за вонь? Чем я облита? Мои ладони липнут к полу, по которому от меня растеклась огромная лужа. Я как пчела, угодившая в сироп, только пахнет не сиропом, чем-то зловонным. Слизь на руках напоминает собой смесь разных жиров и крови. Я попыталась встать, но все мое тело вдруг начало так сильно дрожать, будто вот-вот рассыпется на части. Удалось только приподняться на предплечьях, после чего я сразу же судорожно поперхнулась чем-то. Прямо перед моими глазами, в гадкой луже зловонной слизи, лежала моя съемная челюсть. Изо рта начало что-то выпадать. Какие-то твердые горошины. Одна, две, три, четыре. Только выплюнув пятую горошину, я наконец осознала, что только что выплюнула свои последние зубы. От ужаса и зловония, исходящего от покрывающей меня с ног до головы склизкой смеси крови с жиром, меня вдруг затошнило так сильно, что я поняла, что от рвоты меня отделяли считанные секунды. Зажав влажный рот, не только мои руки, все мое тело, включая лицо, было в этой жиже. Я рванула в сторону уборной, но сразу же поскользнулась на слизи. Мои дрожащие голые ноги без носков подвели меня. Рвота едва не обрушилась из меня прямо на пол, но я, продолжая поскальзываться, все же в самую последнюю секунду успела оказаться возле открытого унитаза. Я даже не заметила того, с какой неестественной для себя скоростью переместилась из одной комнаты в другую. Все происходило как в тумане. Никогда в жизни меня так не выворачивало наружу. Даже во время беременности Шона мой токсикоз не проделывал со мной ничего подобного. Рвота была страшной. Из меня выливалось что-то желчное и бордовое. Казалось, еще чуть-чуть, и я начну выплевывать из себя органы, и первым станет именно желудок. Дрожа всем телом от мощности желудочных спазмов, я едва не глохла от звуков собственной рвоты и скрипа, которые издавали мои ногти, судорожно царапающие керамическую поверхность бортов унитаза. Стоило извержению закончиться, и я сразу же начала стягивать с себя промокшую насквозь липкую одежду. Пуловер, платье, бюстгальтер, трусы — все было пропитано зловонной слизью кроваво-желтого оттенка. Оставшись совершенно голой на холодной кафельной плитке, я встала сначала на четвереньки, затем, держась за раковину, нашла в себе силы подтянуться и в конце концов все же смогла подняться на непослушные ноги. Что стало с моим весом? С моими пропорциями? Почему я чувствую себя такой легкой, будто с меня срезали недюжинный процент моего собственного тела, будто мой скелет перестал иметь серьезный вес? Что со мной случилось? На меня кто-то напал? Это сотрясение мозга? Иначе почему меня стошнило? Я хотела зайти в душевой поддон, но слишком сильно дернула шторку, отчего она сразу же наполовину оторвалась. У меня не было даже возможности расстроиться. Мне срочно нужно смыть всю эту гадость со своего тела. Холодная вода увеличила мою дрожь. Горячая чуть не обожгла, но дрожащими руками я все же как-то сумела настроить нужную температуру. Смыла первый слой жира и крови. Теперь я не сомневалась в составе этой слизи. Взяла обмылок и начала им натирать все свое тело. Я все еще оставалась не в себе, иначе бы заметила изменения сразу. Я натирала не свое тело, чье-то чужое тело. Кто это? Вскрикнув, я выронила обмылок, но выронила его не из своих рук. Теперь я видела это отчетливо. Вода продолжала чрезмерно сильным напором поливать это тело. Я чувствовала, как она стекает по нему, но... Я замерла. Что у меня во рту? Рванув назад к раковине, я розовой и сильно дрожащей, не своей ладонью, быстро провела по запотевшему зеркалу и сразу же воскликнула от ужаса. За моей спиной, как в самых страшных хоррор-фильмах, стояла черноволосая незнакомка. Обернувшись, я никого не увидела. Сердце продолжило стучаться в горло. В висках запульсировало. Я схватила ручное полотенце и протерла им все зеркало. И сразу же не поверила своим глазам. Из зеркала на меня смотрела, канувшая в лету, я. Мои густые седые волосы почернели и как будто стали еще гуще. В моем рту заново отросли двумя ровными рядами все зубы. Моя грудь стояла колом от упругости. Фигура выглядела не просто стройной, но даже спортивной. Вверху живота вырисовывались линии никогда не существовавших на моем теле кубиков пресса. Моя кожа стала натянутой и предельно ровной, только неестественно сильно розовой. Белки глаз тоже чрезмерно розовы. Полопались капилляры? Что это? Я поклацала белоснежными зубами и провела по их гладкой поверхности указательным пальцем. Пощупала свою грудь. Кончиками пальцев коснулась сначала длинных и кажущихся шелковыми волос, затем еще раз дотронулась своих красных алых губ и... наконец вспомнила, что именно я натворила.